черном. Я необъятная душа в пределах маленького тела. Я тело в черное одела, я в черном страсть, как хорошо. Я в черном таинство старух, грузинских, римских, иллирийских, на языках зороастрийских храню седая от рождения. Он поглощает отражение и свет, и звук, и свет, и звуки слез, и память. Я в нем, чтоб хаос мне оставить».